Самоубеждение против лишнего веса. В этой главе я хочу предложить вам различные формулы самоубеждений, которые можно применять при лечении ожирения. Но прежде чем перейти к лечению методом самоубеждения, необходимо представить и сравнить образ толстяка-обжоры и образ стройного человека, победившего ожирение, с их эмоционально-волевыми характеристиками. Это, в свою очередь, даст возможность проследить личностные изменения, происходящие с человеком при восстановлении веса. От того, как человек представляет собственный образ, и зависит его поведение. Если он видит себя как толстяка-обжору, то и поведение его будет соответствующим. В то же время, если человек вооружается новым позитивным представлением о себе, как о волевом и целеустремленном человеке, победившем ожирение, то это может помочь ему добиться положительных результатов в лечении. Поэтому самоубеждения, направленные на выработку новых позитивных представлений о себе, могут укрепить у человека волю к победе. В этом случае происходят личностные изменения, столь необходимые при формировании у пациентов нового пищевого поведения. Итак, начнем с образа толстяка-обжоры, с характеристики его волевой сферы и пищевого поведения. Кратко его можно описать так. Безвольный, страдает обжорством, злоупотребляет высокоуглеводными продуктами, особенно в вечернее и ночное время. Неуравновешен, эмоционально неустойчив, подвержен стрессам и депрессиям, которые часто заедает пищей. Такие люди физически малоподвижны. Здесь подходит образ Ильи Ильича Обломова. Пассивны, часто страдают от скуки, которую также заполняют приемом пищи. Какие же духовные изменения должны произойти с человеком, чтобы он мог преодолеть себя, свои разгулявшиеся инстинкты, мог победить ожирение? В первую очередь он должен измениться как личность. В данном случае изменения касаются волевой сферы и отношения к своему здоровью, пищевому поведению. Наблюдая за своими пациентами в процессе лечения, я заметил определенные изменения в их личностной структуре, которые стали причиной развития ожирения. Другими словами, причина их избыточного веса кроется в них самих, в их характере, инертности, вялости, духовном застое. Когда пациенты приходят к врачу первый раз, они представляют собой разуверившихся в себе и в жизни людей, с упадническим настроением. На первый план выступает тревожная неуверенность в себе, чувство своей неполноценности, профессиональной, физической, сексуальной, якобы очевидной для окружающих. Их преследует страх неудачи в любом деле, которое бы они ни начали. В связи с изменениями в их внешности, связанными с полнотой, с ощущением, что они не такие, как все. Они ведут малоподвижный образ жизни, часто являясь инвалидами, не работают, избегают компаний. Все это ведет к изоляции от общества, сужению круга интересов, дефициту общения и жизненных радостей. В жизни таких людей образуется духовный вакуум, который заполняется едой. В результате формируется порочный круг. Толстяк страдает от того, что он полный, и эти страдания заедает едой и продолжает набирать вес. Таким образом, такие черты характера, как вялость, пассивность, слабохарактерность, еще больше усугубляют заболевания. Так как же прервать этот порочный круг? Каким должен быть пациент, чтобы победить ожирение? В первую очередь он должен быть целеустремленным и волевым человеком. Но для этого он должен знать, для чего ему необходимо похудение. Человек обязан сделать для себя окончательный выбор – худеть или не худеть, есть или не есть. И самое главное – найти альтернативу еде. Научиться заполнять скуку, духовную пустоту, большое количество свободного времени не приемом пищи, а культурным досугом. Теперь, после всего сказанного, постараемся представить себе образ победителя ожирения. Им должен быть целеустремленный человек, умеющий контролировать свое питание, легко переносить стресс и скуку, бороться с депрессией. Он обязан поверить в себя и в успех лечения, выбрать активную позицию в процессе нормализации веса. При этом необходимо строго выдерживать диету и научиться все доводить до конца. Нужно в корне изменить свое пищевое поведение, проявить напор и волю в диетотерапии, быть физически более активным и, самое главное, поверить в сверхмечту, в невероятное, превратиться из толстяка или толстушки в стройного и здорового человека. Под действием этой сверхмечты у пациента изменяется отношение к себе как к личности. Если раньше он воспринимал себя как толстяка-обжору, то благодаря сверхмечте создает для себя новый желаемый идеал. И этот идеал, образ победителя ожирения, как раз и укрепляет волю к победе. Рождает в сознании пациента сильное желание во что бы то ни стало добиться положительных результатов в лечении и в то же время является своеобразным стражем, цензором, не допускающим в области сознания недозволенных желаний и предотвращающим всякое нарушение диеты. Таким образом, сверхмечта в сознании пациента подавляет любую мысль нарушить диету. Вот почему многие мои пациенты, соблюдающие диету и увлеченные мечтой избавиться от избыточного веса, совершенно не чувствуют голода или какого-либо дискомфорта. Предлагаю вам несколько формул самоубеждений, которые помогут найти свой образ победителя ожирения и поверить в сверхмечту. Их можно использовать в любое время дня, в зависимости от целей и задач, которые вы ставите перед собой. Если вы только начали диетотерапию, то проговаривать текст лучше утром, после сна, когда организм еще расслаблен и психика человека больше подвержена самовнушению. При этом лучше применять формулу самоубеждения «первый шаг», которая направлена на поднятие настроения, преодоление своей инертности, страха перед диетой и, самое главное, мобилизует духовные силы человека, тем самым укрепляя его волю к победе. Очень полезно применять самоубеждение вечером или перед сном, особенно пациентам, которым тяжелее всего в это время выдерживать диету. Сядьте в кресло, расслабьтесь. Самоубеждение можно произносить в полголоса в утвердительной форме. Постарайтесь сосредоточить все свое внимание на тексте, почувствовать каждое слово, каждую мысль. Мысленно представьте все то, о чем вы будете говорить. Очень полезно запоминать текст. Это усиливает психотерапевтический эффект самоубеждений. Можно также записывать формулы самоубеждений на магнитофон, а затем прослушивать.